Глава 39. Запоздалое письмо. Альма вздрогнула, когда Элеонора снова заперла входную дверь. «Слова», — сказала бабушка, которая, видимо, слышала весь их разговор, — «имеют большую силу, некоторые большую, чем другие, но одно из самых страшных — террорист. С момента, как тебя назвали террористом, ты больше не человек». «Ты думаешь, его осудят?» — спросила Альма. «Даже не сомневаюсь. Но если премьер-министр желает, чтобы кто-то исчез, разве она сама не может с ним расправиться?» Альма никогда бы не забыла слова Габриэллы о том, как ловко она управляется с Киваном, натренировавшись на рассечении людей. «Ей нужно одобрение народа. Зал суда, когда все хорошо сфабриковано, лучший друг диктатора, и развлечение, и устрашение разом». «Сколько прошло уже?» — спросил Франц. 4 миф», — сказала Элеонора, посмотрев на Луды. «Так ты считаешь, надо действовать, а не ждать подтверждений?» «Не факт, что оно поступит», — сказал Луды. «Она может и не знать о том, что происходит, пока сама не придет в парламент. А посылать солнечное письмо из его стен, не через официальную канцелярию, такого и представить нельзя». «Что мы потеряем, если отправимся туда, а его перевозят не сегодня?» — спросил Есп. «Многое», — ответила Элеонора. «Может, шанс всего один выпадет». «Луда, а ты от кого узнал?» — спросил Франц. «Из надежного источника», — огрызнулся Луда. «Думаю, надо лететь», — сказал Франц. «Пол Весенвик не заслуживает казни. Не просто же так я возглавляю клуб садоводов, а Есп руководит курсами подготовки солнцеловов. Если и столкнемся с проблемами, сумеем выпутаться». Элеонора кивнула. «Есп, в деле?» «Сегодня мы спасем Пола», — улыбнулся Франц. «Моей пекарне не хватает этого толстяка». Альма вспомнила пекарню Франца. Листочек с именами, которые Пилла у него взяла. Неудивительно, что никто из списка не мог рассказать ничего стоящего. Франц все это время и не думал им помогать в поисках. «Хорошо», — решилась Элеонора. «Выдвигаемся». Дальше события развивались стремительно. Луда рассказал, что Пола переведут в суд на улице Миддельтроф. Альма хорошо знала, где это. До улицы Миддельтроф было рукой подать от улицы Страков, где она раньше жила. А еще на этой улице семья Авира держала магазин кругулевых часов в тайном подвале прямо под магазином самых обычных часов. Решено было, что Элеонора, Франц, Есп и Луды спрячутся как раз там, внизу. Перед прибытием Пола власти собирались обыскать и проверить каждый дом на улице. Все подготовились к вылету, надели летные комбинезоны. Альма еще никогда не видела Элеонору в такой одежде. На талиях застегнули киваны. Франц, командовавший операцией, взял с собой рюкзак. Атмосфера в доме стояла напряженная. Альма сидела на диване, поджав ноги и положив подбородок на колени. «Не замерзнут?» — спросила она Эдвина. «У летных костюмов особенная теплоизоляция. Температура всегда будет подходящей. При этом они не мешают полету, а металлические пайетки защищают от киванов. Ну, как минимум, иногда. Лучшей экипировки не придумать». «Ты будто и не боишься вовсе», — сказала Альма, кивая на бабушку, о чем-то тихо разговаривавшую с Францем. «За нее». «До смерти боюсь», — ответил Эдвин. «Но я последний буду отговаривать ее от того, чтобы спасти кого-то из-за стенок парламента. Если бы я мог отправиться вместо нее, я бы так и сделал. Но я не в форме для этого, а она не разрешила бы. Даже будь я в хорошей форме, она все равно лучше меня. Если кто исправится, так это она». Полгода назад Авир говорил Альме то же самое, когда они ждали Элеонору у самого парламента. И тогда бабушке потребовалась ее помощь, но тогда Элеонора не могла контролировать ситуацию, а сейчас может. Альма бросила взгляд на Луды. Или нет? Никаких слезливых прощаний, никаких объятий и обещаний вернуться. Как только все были готовы, Элеонора просто открыла дверь. Один за одним они помахали Альме и Эдвину на диване. Но когда остальные исчезли за дверью, Элеонора повернулась. «Скоро увидимся», — сказала она. «Скоро увидимся», — ответил Эдвин. Альма заметила слезинку в уголке его глаза. «Я знаю, что она вернется», — сказал он Альме, когда дверь закрылась. «Просто я размякший дурак и всегда таким был». Альма еще долго смотрела на дверь. «Хочешь, отщелкнем время всечасное?» — спросил Эдвин. «Тогда до их прилета пройдут считанные секунды». Альма кивнула. Она уже нащупала нить времени, как вдруг что-то стукнуло в окно. Солнечное письмо. «Альма!» — позвал Эдвин. Она слышала, что он старается говорить спокойно. «Не сбегаешь для меня к окну?» Дважды просить не пришлось. Уже через мгновение письмо было у нее в руке. Альма отдала его Эдвину. Дрожащие, слабые пальцы никак не могли его развернуть. Наконец, он нашел щелку у самого стебля. Эдвин вскрыл письмо и прочел. Оно оказалось недлинным. Кажется, всего несколько слов. Эдвин поднял взгляд. С губ сорвался стон. Надрывный, дрожащий звук. Откуда-то из глубины груди. Он повернул записку и показал ее Альме. «Они вас ждут».